Глава 16. Девушка с опасными мечтами. Есть люди с оппозиционным сознанием. Они всегда против всего. Такая у них жизненная позиция – быть против. Пока все синие, они зеленые. Из последних сил зеленые. Любой ценой. Но если завтра ветер изменится и все поголовно станут зелеными, они моментально заявят, что всегда были белыми или фиолетовыми, а то и синими станут, не обнаружив ни малейшего расхождения со своими первоначальными взглядами. Спорить с ними бесполезно. Просто они такие. Люди со знаком минус. Йозеф Эмиц, венгерский философ. В тот день никто не нападал. В последующие дни тоже. В конце концов, шныры пришли к выводу, что Ларри предпочел пока помалкивать. Ул даже решил, что подарит ему за это уникальную секиру 17 века, которую он недавно купил у одного берега, заплатив за нее парой пинков. И быть такого не могло, чтобы берег не желал получить ее обратно, а сделать это можно было только через Ларри. Всякую свободную минуту Рина пропадала у Хюльды и щенков. Хюльду она поначалу побаивалась. Укус гиел и так ядовит, а в период выкармливания щенков это уже не просто яд, а гремучая смесь. Хорошо, что у нее был гепард, приютившийся среди прочих фигурок на ее уникальной укороченной нерпе. Уникум передавал Хюльде мысли Рины и успокаивал Гиелу. Поначалу Рина сидела снаружи сарайчика, поглаживая блестящий бок уникума и транслируя рычащей Хюльде через дверь самые дружелюбные мысли. Постепенно Хюльда перестала бросаться на дверь, присмирела и начала пускать Рину внутрь. А вот Гавра, родного папу, не пускала и регулярно его кусала, причем почему-то всегда в нос. Нос у Гавра от укусов распух, хотя у Гиел на самих себя иммунитет, так что анекдот про змей «я сейчас помру, я язык себе прикусила» здесь не работает. Через пару дней Рина уже решалась гладить щенков, держа их на коленях, пока сама Хюльда уплетала из кастрюли добровольные подношения шныров. Но все равно Рине приходилось быть настороже. Гепард – уникум капризный. Да, он перекладывает мысли на логику Гиелы, но многие понятия впрямую не перекладываются. Допустим, Рина, тиская толстенького щеночка, умиленно подумает: «Ух ты, какая котлетка, так бы и съела!» Гепард, конечно, моментально переведет эту мысль Хюльде. «Рина, мама, хочет ам-ам! Тяп-тяп, хрусь, ау-ау!» Хюльда же в ответ подумает: «Ах так, а я ее саму сейчас кусь-кусь!» И сразу перейдет к действию, поскольку гиелы привыкли принимать решения мгновенно. Однажды Хюльда, неправильно истолковав какой-то жест Рины, кажется, та неосторожно попыталась придвинуть к себе щенка ногой, кинулась на нее, но в тот же момент что-то бесстрашно метнулось к Хюльде, захлопало листьями и хлестнуло ее по морде корнями. Хюльда отскочила, скаля зубы. Гиелы — существа осторожные. Перед Хюльдой, сердито хлопая листьями, зависло маленькое летающее растение. Последний подарок папы. «Спасибо, Фомка», — сказала Рина. Растение она называла Фомкой. Каждый раз обзывать его растением было глупо и безлико. Фомка сопровождал Рину повсюду. Он был самостоятельным, очень решительным плантом. Отдыхая, цеплялся Рине корнями за волосы, становясь чем-то вроде гребня, чепчика или короны, в зависимости от того, как складывал свои листья. Еще Фомка любил запускать свои корни куда ни попадя, например, как-то во время ужина из кухни послышался вопль. Хлопая листьями, как курица крыльями, из двери вылетел Фомка и понесся к Рине спасаться. За ним прыгала Суповна, делая хищные выпады громадной поварёшкой. Фомка нырнул к Рине под куртку и затаился. Теперь Суповне пришлось бы колотить поварёшкой Рину. Она остановилась, переводя дыхание и явно рассматривая и такую возможность. В конце концов, Рин на свете много, а растения всего одно, так что имеет смысл прибить один раз и после не возиться. «Уйми свой бешеный куст! Он выдул мой чай!» — заорала Суповна. «Я такая смотрю, подлетает, завис и раз — корень в него. А до этого он тот же корень в помойное ведро сувал. Откуда я знаю, где он вообще летает? Может, он по туалетам шастает?» Рина позавидовала воображению Суповны. Хотя Фомка, конечно, летал повсюду. То подкормится у аквариума, то проверит мусорную корзину, то отправится в зеленый лабиринт и сидит на главной закладке. Летал Фомка не слишком быстро, все-таки листья у него были маленькие, зато очень любил планировать на сквозняках и ветре. И делал это умело. Зависнет, накренится против ветра, корни в другую сторону и висит на одном месте, как приклеенный. Надоело ему, перебросил листья по ветру, корни подтянул и помчался. Гепард был сложным в использовании уникумом. Нельзя было ни на секунду отвлекаться, раздражаться или думать о Хюльде плохо. Она мгновенно бы это почувствовала. Сложность состояла еще и в том, что гепард не заставлял. Он убеждал и уговаривал. То есть ты не приказывал Хюльде, а ну живо выплюнула дохлую кошку, меня сейчас тошнит, а уговаривал ее, а не выплюнуть ли тебе, родненькая, кошечку? Хюльда же в ответ, разумеется, тотчас выдавала некий поток мыслей, который можно было расшифровать примерно так. Кошку не отдам. Но все же были у гепарда и особые возможности. Проводя много времени у Хюльды и щенков, Рина постепенно их открывала. Это был уникум полного погружения. Ты понимал не только логику гиелы, но и ее мысли и чувства. Например, когда глазами Хюльды Рина посмотрела на гавра, который носился как бешеный, грозя в восторге затоптать щенков, то обнаружила, что действительно лучше один раз укусить за нос, чем долго объяснять. Поначалу действие гепарда распространялось только на Хюльду. Для этого желательно было коснуться ее сияющей фигуркой и сосредоточить на ней свои мысли. Это представляло некоторую сложность, потому что если Хюльда, например, рычит, а ты к ней тянешься с гепардом, то есть риск быть укушенным, прежде чем подействует уникум. Потом Рина обнаружила, что можно делать это и опосредованно, например, коснуться гепардом рыбы и бросить эту рыбу Хюльде. Это не давало такой же степени управляемости, как при прямом прикосновении, но тоже работало. Следующим открытием стало то, что можно коснуться гепардом земли, и его действие будет распространяться в радиусе нескольких метров. Это Рина открыла случайно. Она просто лежала в сарайчике, раскинув руки, и ее нерпь была на земле. Хюльда рядом кормила жадно сосущих щенков, изредка недовольно рыча и расталкивая их носом, когда щенки делали ей больно. Рина почти задремала, мысли были рассеянные, спокойные, совсем не про гиел. И, как это бывает при засыпании, Рине чудилось, что мысли ее отделяются от тела и растворяются в тесном сарайчике. Внезапно Рина ощутила себя в центре большого светящегося шара. И в этом шаре, кроме нее, были еще и Хюльда со щенками. Рина приподняла голову, не отрывая от земли нерпи. Хюльда внимательно смотрела на Рину. Уши у нее были насторожены, взгляд ждущий. Рина безошибочно поняла, что сейчас Хюльда послушается любой ее команды. И Гавр, скребущийся снаружи в дверь, послушается, хотя прежде он сильно упрямился. Если Рина хотела, чтобы Гавр летел в определенную сторону, она воображала косточку, закопанную под сосной. Во всех подробностях представляла, пользуясь низкой критичностью мышления Гиел. Теперь же Гавр полетит и без мысли о косточке, а просто потому, что так надо. Золотой шар все изменил. Он превратил их всех в единую целостность, заключил их в себе. И эта целостность сглаживала капризы отдельных животных. Получились стая и интересы стаи, которые были выше интересов Хюльды, Гавра и щенков, которые перестали сосать и поворачивали свои слепые тяжелые головы из стороны в сторону. Внезапно Хюльда насторожилась и зарычала, уставившись на стену сарайчика. Земля под стеной дрожала и проваливалась. Кто-то энергично прокапывал ее изнутри. «Гавр, фу!» — крикнула Рина. Но это был не гавр. Из разрытой норы высунулось растение. Крупные листья фомки были все в комьях земли. Правда, юные трепетные листочки Фомка берег, прочими же рыл с решительностью экскаватора. Хюльда, пятясь, скалилась. Фомку она побаивалась. «Успокойся», — сказала Рина, и Хюльда повиновалась. Она даже позволила растению оседлать ее и хорошенько взлохматить. После этого, вспомнив о чем-то, Фомка подлетел к Рине и корнем начал вытаскивать ее на улицу. Гавр прижимался к земле и клокотал, раскинув крылья, чтобы казаться больше и страшнее. Над лесом Рина увидела пронесшийся силуэт чужой гиелы. Гиела мелькала на окраинах поляны, держась очень низко. «Вот бы она к нам повернула, а то не рассмотреть», — подумала Рина. И неизвестная гиела, хотя была далеко, внезапно послушалась. Дернулась в воздухе, едва не выбросив всадника из седла. Всадник, справившись, ужалил гиелу разрядом электроповодьев и заставил скользнуть к лесу, где они и скрылись. Наездник был в темном комбинезоне, без всякого оружия, очень не похожий на привычного патрульного берсерка. Лица его было не разглядеть, слишком быстро оно мелькнуло. «Кому-то мы опять понадобились. Но он ведь тебя не видел, нет?» — спросила она у Гавра. Но спросила почти безнадежно, потому что прекрасно знала, странный всадник Гавра видел. Вечером того же дня охранный пост у сарайчика появился вновь. Первым дежурил Сухан. Прохаживался, зорко смотрел в небо, хмурился. Через 3 часа явился Макс, навьюченный таким количеством арбалетов, что еще один, и он рухнул бы под их тяжестью. Едва сгрузив в себя арбалеты, Макс немедленно занялся изготовлением ловушек. Лопату, маскировочные сети и все, что ему необходимо для ловушек, он притащил с собой. «Здесь не ходить. Здесь яма с кольями», — предупредил он Сашку. «А здесь леска. Заденешь леску, в тебя попадет болт». Сашка понял, что если Макса немедленно не притормозить, то у ведьмарей и работы никакой не будет. Еще до завтрашнего утра все шныры будут утыканы болтами, а Гавр, пожалуй, даже раньше шныров, поскольку носится по лугу как сумасшедший. С огромным трудом они выпроводили Макса в шныр. Макс обижался и повторял, что они дураки. Ночь Рина и Сашка провели в старой будке от Урала, стоящей тут же в 50 метрах от сарайчика. Каждое лето в будке посменно жили сторожа свекольного поля, в основном подрабатывающие студенты. На стенах сохранились выцветшие бумажки с расписанием электричек, а в тумбочке Рина обнаружила учебник по анатомии. Была тут и кровать с панцирной сеткой, в которую ты проваливался так, что снаружи оставались только голова и ноги. Сухан, замерзая, несколько раз приходил к ним греться. Выпивал стакан горячего чая из термоса. Сидел, молча глядел в стену, о чем-то думал. А потом уходил в черную ночь шагами отмерять пространство. «Тебе не скучно?» — спросила у него Рина. Сухан покачал головой. «Нет, до Муромской деревушки я жил у озера. Там есть заброшенные рыбацкие поселения. Я или сидел на берегу на гнилой лодке, или лежал в домике и смотрел в стену. Думал, как же глупо. Через свою прорезь в пространстве я могу попасть в любую точку мира, а мне никуда не хочется, и я тут валяюсь». «Тосковал?» — спросила Рина. Единственная бровь Сухана пришла в движение. «Поначалу да. Но это была такая стена. В трещине жил паучок. Он выглядывал каждые 3-4 часа. Выглянет и спрячется». «Зачем, интересно, выглядывал?» «И другие всякие вещи происходили. Я убедился, что жизнь существует везде и повсюду. Мы обычно говорим, скучно, скучно, нечего делать. А возьми самый невзрачный, самый серый кусок пустыря, и там обязательно будет что-нибудь происходить. Муравей проползет, птица на миг появится. За ночь вырастет какой-нибудь цветок и откроет бутон размером с 2 булавочные головки. Надо просто наблюдать. Хотя какой смысл?» Внезапно лицо его исказилось, он резко встал и вышел, оставив недопитый чай. «Чего он?» — спросил Сашка. Рина женским чутьем улавливала, что Сухан застрял, как Родион. Забуксовал. Уткнулся в какой-то свой заборчик. Обойти же заборчик почему-то не может. «Сухан. Выжженный изнутри, опаленный». Утром на зверя прилетела штопочка и заменила Сухана. Стала ходить снаружи, кашлять и щелкать бичом. От ватника штопочки сложно пахло табаком и конским потом. Все эти запахи с ней как-то так сроднились и приручились, что, накладываясь друг на друга, создавали приятное сочетание. «Как там гиелы? Жрут и растут?» — поинтересовалась она. «Растут», — подтвердила Рина. «Хочешь посмотреть?» «А то я такой гадости не видела. Гуляй, молодежь! Я нынче на карауле», — заявила она и, выгнав Рину из будки Урала, плюхнулась на ее место. От тяжести штопочки кроватная сетка сразу просела до пола. При этом штопочка даже ватник не сняла. Рина заметила, впрочем, что этот ее ватник относится к разряду «ватник улучшенный межсезонный», то есть имел карманы, круглый воротничок. У штопочки в жизни был нелегкий период. Она не то чтобы постоянно думала о Родионе, предаваться размышлениям было вообще не в ее стиле, но пыталась что-то для себя определить. Ходила хмурая и задумчивая. На Родиона бросала испытующие взгляды. Часто останавливалась перед порыжевшим зеркалом, которое висело в пегасне, и подолгу глядела на свое отражение. А отражение глядело на штопочку. И оба оставались друг другом недовольны. «Девушка-товарищ и девушка-полюбовница. Первое собранное, четкое, обязательное, но не каждый может оценить ее красоту. Вторая вся такая розовая и капризная ломака с надутыми губками. Обида девушки-товарища. Злобно думала Штопочка, набрасывая себе конспект для будущих страданий. У Родиона не было пока никакой девушки-ломаки, но Штопочка уже заранее злобилась и была готова разорвать ее в клочья своими могучими руками. Как-то в Пегаснее Штопочка подошла к Ларе и, застенчиво ткнув ее в бок пальцем, Ларе почудилось, что ее ткнули железным штырем, попросила сходить с ней в магазин. Лара не сразу разобралась, что речь идет о магазине модной женской одежды. Решила, что Штопочка имеет в виду продуктовый в Копытове. Одолжив у друзей пару резервных нерпей, они переместились в Москву и вскоре добрались до торгового центра. В одном из бутиков Лара подобрала Штопочке несколько нарядов, которые, на ее взгляд, гармонировали с могучей фигурой и лицом потомственной валькирии. При слове «наряд», случайно употребленном Ларой, Штопочка дернулась. Со словом «наряд» у Штопочки, вечно нарушавшей шныровские правила, были свои ассоциации. Затащив ее в кабинку, Лара заставила Штопочку все перемерить и уже в ходе примерки поняла, что совершила ошибку. Существуют магазины модельной спортивной одежды, есть магазины туристической одежды и камуфляжа, а она привела Штопочку туда, где одевалась сама. А тут были такие дразнящие вещички в стиле «Мы гуляем по Парижу». На Штопочке вещи эти как-то потерялись. Стоя у огромного зеркала, Штопочка мрачно взирала на полосатую блузку, делающую ее похожей на матроса, списанного на берег за беспробудное пьянство, и на свои колени, неприкрытые короткой юбкой. У локтя олел плохо заживший шрам, зверь зубами прихватил. Правое колено было красным, как помидор, а левое — фиолетовым. Тот же горячо любимый зверь приложил о ворота Пегасни. При этом, говоря объективно, Штопочка была красива, но той красотой, про которую старые викинги, важно кивая, говорили сыновьям: «Дерись за ту женщину, которая пронесет на плечах убитого оленя 3 дневных перехода». Штопочка пронесла бы оленя 5 дневных переходов. «Ну как? Совсем плохо?» Одернув юбку, басом спросила Штопочка и, сделав вид, что ей безразлично, добавила: «Парни ржать не будут». Лара хотела успокоить ее, что, конечно же, нет, но в этот момент сквозь шторку раздевалки проник истеричный смешок продавщицы. Молоденькая продавщица не собиралась смеяться, но случайно услышала вопрос, да и шторка прилегала неплотно. Штопочка вспыхнула и так шарахнула кулаком по стенке кабинки, что ее кулак пробил двойной слой гипсокартона. Старенький охранник, хоть и имел дубинку, с разгневанной Штопочкой связываться не стал, а только плаксиво кричал издали: «А еще девушка называется, не можешь вести себя культурно, дома сиди!» После этого случая Штопочка 3 дня ходила мрачнее тучи, а ночью возле бара «Десантура» влезла в групповую драку, где ей поставили фонарь под глазом. Сколько фонарей при этом поставила сама Штопочка, история умалчивает. Сейчас Штопочка валялась на кровати и слегка покачивалась в провисшей сетке. «Ты так и будешь лежа сторожить?» — спросила у нее Рина. «А то я берсерков не видела. Если чего, меня зверь предупредит», — зевнула Штопочка. Зверь пасся снаружи, изредка вскидывая морду и чутко вслушиваясь во что-то ему одному ведомое. Звуки машин он игнорировал и далекий визг пилы на лесопилке тоже, а вот шорох ветвей и птичьи крики его порой настораживали. Он вскидывал морду, подавался назад, и тело его превращалось во взведенную пружину. Настоящий лесной пек. Белый танец и лана рядом с ним смотрелись дурковатыми прокатными лошадками. Сашка развел костер и готовил в солдатском котелке гречку. Он вечно ел гречку, добавляя в нее дешевые рыбные консервы. Чем дешевле консервы, тем меньше в них рыбы, зато много томатного соуса, который, подкрашивая гречку, придает ей хоть какой-то вкус. «Как ты можешь смотреть на гречку?» — спросила у него как-то Рина. «С гречкой все предельно просто. Ее можно есть только, когда ты действительно голоден», — сказал Сашка. «А когда мне хочется чего-то вкусного, я покупаю горох со свининой. Крошишь сверху сухой доширак и...» «Горох со свининой и сухой доширак?» — простонала Рина. «Лучше уж гречку». «Ну вот, я знал, что ты настоящая шнырка», — обрадовался Сашка. Внезапно у него завибрировал телефон. Звонила Фиа. «Я шла к тебе в гости рассказать кое-что важное и заблудилась в лесу», — радостно сообщила она. «А где ты заблудилась?» — спросил Сашка. «Место описать можешь?» «Запросто. Где-то между Шныром и Москвой. Дерево, дерево, еще одно дерево. Тропинка. А над всем этим светит во все лопатки могучее солнце», — насмешливо описала Фиа. «Ну что, картина проясняется? Если б я могла сказать точнее, я сама бы вышла. Лучше давай придумывать какой-нибудь алгоритм, чтобы я не запаниковала». «А ты можешь запаниковать?» «А почему нет? Я робкая девушка, меня только берсерки боятся. Расскажи мне, например, сказочку. Веселее топать будет». «Привет, это я, Рина!» — задорно крикнула Рина, придвигаясь поближе к Сашкиному телефону. «Самое безопасное для тебя — переночевать в лесу, дождаться рассвета и идти в сторону восходящего солнца. Где оно восходит, там будет Москва». В трубке на миг замолчали. Похоже, Фиа была не очень счастлива услышать Рину. «Договорились», — кисло пообещала она. «Просижу сутки в лесу и пойду в Москву. Или буду отслеживать, куда летят самолеты. Рано или поздно выйду к Домодедово или к Шереметьево. О, еще один ориентир. Я вижу полосатую трубу котельной». «Труба с флагом или без?» — спросил Сашка. «С флагом. А это важно?» «Это важно, потому что теперь я понял, где ты. Иди к трубе и жди нас там. Мы с Риной скоро будем». «Отлично», — одобрила Фиа. «Я запущу вам навстречу что-нибудь маленькое, какой-нибудь воздушный шарик». Рина сходила в шныр за ланой и белым танцем. Сашке больше хотелось полететь на гаври, но старушка Лана боялась его смертельно. Ей недоставало абстрактного мышления, чтобы запомнить, что бывают гиелы дружественные, а бывают недружественные. Да и гавр мог забыть, что съедобный кусок конины на самом деле милая старая кобылка, на которую не стоит покушаться. Летели они невысоко, держались над лесом. Белый танец с Сашкой в седле то и дело уносился вперед. Старенькая Желана с надеждой косилась в сторону всех полянок, всем своим видом говоря: «Неужели мы так спешим? Может, где-нибудь попасемся?» Вскоре показалась полосатая труба с флагом. Они направились к ней, а когда подлетали, то послышался страшный рев, земля задрожала, и им навстречу из леса стартовала громадная ракета. Перепуганные пеги шарахнулись. В иллюминаторе ракеты, который почему-то открывался наружу, как рамы дачных домиков, стоял Гагарин и махал Сашке и Ирине рукой. Рина потрогала себе лоб. Температура на первый взгляд нормальная, но образы были такие, словно она уже потерла себе между бровями пушкинским перстнем. «Это не Гагарин, это Фиа знак подает!» — успокаивающе крикнул ей Сашка. «А-а-а!» — сказала Рина. «Ну да, конечно. Она же обещала запустить что-нибудь маленькое». На лесной дороге, размахивая руками, стояла Фиа. Узнать ее можно было издали. Не так много в Подмосковье девушек, волосы которых окрашены наполовину в оранжевый, наполовину в зеленый. Сашка соскочил с седла. Рина, пока не садилась, искала место, где Пек не переломал бы крыльев. «Как ты здесь оказалась? Так и шла из Москвы?» — спросил Сашка. Фиа подула на руки. Она мерзла, хотя на ней были 150 разноцветных кофточек, торчащих одна из-под другой. «Долгая история. Я разбила машину. Нет, не разбила. Если машина врезалась в дерево, а потом утонула, как правильно говорить, разбила или утопила?» — засомневалась она. «У тебя есть машина?» «Была у одного знакомого Делмена. По дороге он стал приставать и все повторял: «Открой мне душу». Ну ладно, раз уж первый попросил, я выплела из волос фольгу, чтобы открыть ему душу, а он вдруг выскочил из машины и убежал с громкими воплями. Я попыталась сама сесть за руль и утопила машину в пруду. Он зарос тиной, а я решила, что это полянка». «А почему убежал Дилмен? Ты действительно ему душу открыла?» — спросил Сашка. «Ну, не то чтобы свою. Я показала ему самый большой кошмар его жизни». «Какой?» Фиа опять принялась дуть на руки, хотя на этот раз, кажется, не мерзла. «Этого я говорить не буду. У каждого в жизни есть свой кошмар. Постороннего им не напугать, но для самого человека он ужаснее мертвеца с содранной кожей. Хотя это может быть совершенная мелочь. Ну, там, маленький красный паучок или кукла без головы». «И у меня есть такой кошмар?» — спросил Сашка. Фиа быстро взглянула на него. «Да». «И что бы ты мне показала?» Фиа мотнула головой. «Не могу. И не покажу никогда. Не хочу с тобой ссориться и потерять тебя тоже не хочу». «Ты меня не потеряешь», — самонадеянно сказал Сашка. «Если покажу, потеряю», — невесело отозвалась Фиа. «У меня в детстве была подруга. Она однажды сказала: спорим, ты не сможешь мне сказать такую гадость, чтобы я на тебя обиделась. И оказалось, что спор я выиграла. И теперь у меня подруги нет». Рина все-таки сумела опустить Пега на дорогу, не сломав Лане крыльев, и подошла к Фиа и Сашке. «Короче, вот, сообщаем новости», — сказала Фиа. «Вчера Гая чуть не сбросила Гиела, а ведь он отличный наездник. Но что-то с ней такое творилось, что он несколько секунд ничего не мог с ней сделать. Даже электроповодьев она не боялась». «Так это был Гай!» — воскликнула Рина, вспоминая темную фигуру в седле. Фиа внимательно посмотрела на Сашку и Рину. «Да. Гаю важно не потерять над гиелами контроль. Он их вот как держит». Фиа стиснула кулак. «А тут он в бешенство пришел. Не знаю уж, что он там углядел. Короче, Гай собирается послать Делибаша. Прячьте гиелы, сами прячьтесь». Сашка слышал о Делибаше. Делибаш был лучшим в форте берсерков. Шныров с закладками он перехватывал днем и ночью, с невероятной точностью угадывая, в какой точке они будут выходить из нырка. Много раз Родион пытался выследить его, но все было бесполезно. Делибаш внезапно налетал, отбирал закладку и исчезал. «Ты уверена про Делибаша?» — спросил Сашка. «Я слышал, как Дионисий Тигранович говорил об этом Младе». кармане у Фиа завибрировал телефон. Звонила Млада. Фиа проворчала, что о Младе нельзя вспоминать вслух. «Фиа, это я!» — защебетал женский голос. «Ты где, детка?» «Здесь!» — неопределенно отозвалась Фиа, жестом попросив Сашку Ирину помалкивать. «Ты хотя бы одна?» «Я всегда одна, я устала от одиночества». «А мы-то с Владочкой как устали!» — пожаловалась Млада. «Солнышко, не в службу, а в дружбу. Мотанешься в Серебряный Бор. Знаешь, у озера вышка с подзорной трубой. Шныры спрятали там отсекатель». «По зязе, солнышко, проследи, чтобы берсерки все сделали правильно. Это личная просьба Дионисия Тиграновича. Только сама не подходи близко». И, не дожидаясь согласия, Млада повесила трубку. «Ненавижу», — сказала Фиа хмуро. «Все неприятные дела начальство вечно спихивает на тебя. Все приятные делает само. Ладно, всем пока. И прячьте свои отсекатели получше». За трубой котельной на высокой насыпи угадывалось шоссе. Туда Фиа и направилась. «Поймаю машину», — сказала Фиа. «Она меня до Серебряного Бора довезет с ветерком, а вы на шоссе не вылезайте. Не портите мне охоту своими крылатыми лошадками». Фиа мимолетно коснулась Сашкиной руки и красивым движением выдернула из волос фольгу. Раскинула руки, вздернула подбородок и через лес устремилась к шоссе. Там, где она проходила, осенний лес превращался в оркестр. Деревья гудели басовыми струнами, трава колебалась хаосом разрозненных нот, с ветвей, позванивая, осыпались листья, превращенные Фиа в серебро. Легкие ноги Фиа постукивали по земле, как по натянутой коже барабана. Земля откликалась, плакала, звенела. Лана запыхтела Рине в волосы и толстыми губами начала нашаривать ее ухо. Рина отпрянула. С пегами никогда толком нельзя сказать, какие у них планы в отношении пальцев и ушей. Обычно ничего ужасного, но лучше не испытывать судьбу. Когда, отодвинув от себя морду Ланы, Рина опять выглянула из кустарника, то увидела, что Фиа не просто поймала машину, а сделала это в буквальном смысле. Жуткого вида монстр держал машину на весу и, открыв дверь, бережно вытряхивал из нее водителя. «Надо возвращаться», — сказал Сашка, перекидывая повод через голову белого танца. «Если Гай действительно послал Делебаша, то это очень плохо». «Думаешь, Штопочка не справится?» Сашка ответил не сразу. «Штопочка хорошо владеет боевым пилотажем, да и жеребец у нее отличный, но она привыкла, что от нее все разбегаются. У молодых берсерков даже боевое крещение такое есть — получить бичом от Штопочки. Пока бичом от Штопочки не получишь, ты не берсерк. Если кто застрелит ее из арбалета, с ним свои же разберутся. Хочешь победить ее честно, садись в седло и вперед». «А Делебаш?» — спросила Рина. Сашка все-таки заставил белого танца задрать крыло, которым тот мешал ему сесть в седло. Пеги быстро учатся этому фокусу. Он помогает им сочковать. Когда у тебя крыло размером с парус, все, что надо, — это слегка его опустить, и тогда бедному всаднику только и останется, что прыгать и ругаться. Ничего он с твоим крылом не сделает. А ты будешь стоять такой невинный и хлопать глазками, мол, я так хочу работать, так хочу летать, и не понимаю, чего им от меня нужно. Тут вся проблема в приказе Гая. Делебаш будет выполнять его любой ценой, а Штопочка любой ценой ему мешать. — озабоченно сказал Сашка.